Глава 7. Что ты сейчас, собственно, расследуешь? В 8 я проснулся, но так и не смог заставить себя подняться с постели. Слишком много всего свалилось на меня за последние 2 суток. Ночной перелет из Нью-Йорка, поездка в Карлсруэ, разговор с Бойфером, воспоминания и одиссея по заснеженным автострадам. В 11 позвонил Филипп. «Ну, наконец-то я тебя поймал. Где тебя носит? Твоя докторская работа готова». «Докторская работа?» Я не понял, о чем он говорил. «Переломы в результате закрытия дверей, плюс статья по морфологии аутоагрессивного поведения. Ты же заказывал». «Ах, да, вспомнил. И что, у тебя об этом есть целый научный трактат? И когда я могу заехать за ним?» «В любое время. Приезжай ко мне в больницу и забирай». Я встал, сварил кофе. Над городом все еще серебрилась плотная снеговая завеса. С балкона в комнату вошел припудренный снегом Турбо. Мой холодильник был пуст, и я отправился в магазин. Хорошо, что в городах осторожно обращаются с противогололедными реагентами, и я не шлепал по бурой жиже, а шагал по скрипучему, свежеутоптанному снегу. Дети лепили снеговиков и играли в снежки. В кондитерской у водонапорной башни я встретил Юдит. «Какой чудесный день, правда?» Ее глаза сияли. Раньше, когда мне нужно было ездить на работу, снег меня раздражал. То стекла чистить, то машина не заводится, то тащишься, как черепаха из-за гололеда, то застрянешь где-нибудь. Сколько радости я упустила! «Давай пройдемся. Совершим зимнюю прогулку до Розенгартена. Я приглашаю». На этот раз она не стала отказываться. Я чувствовал себя рядом с ней старомодным. Она в куртке и брюках на ватине и в высоких сапогах, похожих на побочную продукцию космической промышленности, и я в пальто и калошах. По дороге я рассказал ей о своем расследовании по делу Менке и о снегопаде в Питтсбурге. Она тоже сразу спросила, не видел ли я эту крошку из «Танца вспышки». Я решил посмотреть фильм. Джованни, увидев нас, раскрыл рот от удивления. Когда Юдит была в туалете, он подошел ко мне. «Старая женщина Никс Гуд? Новая лучше? В следующий раз я знакомить тебя с итальянской женщиной, и ты, наконец, успокоится». «Немецкий мужчина не хотеть успокоиться, он хотеть много женщин». «Тогда ты надо много хорошо питаться». Он порекомендовал стейк пиццайола, стейк, жареный на оливковом масле с острой приправой, а перед этим куриный суп. Шеф лично зарезал курицу сегодня утром. Я не стал дожидаться Юдит, а заказал для нее то же самое и попросил Джованни принести бутылку кьянти классику. Я был в Америке еще по одной причине, Юдит. Дело Мишки не давало мне покоя. Там я с ним, правда, тоже не продвинулся, но эта поездка вернула меня в прошлое. Она внимательно выслушала мой рассказ. «Так что ты сейчас, собственно, расследуешь и зачем?» «Сам толком не знаю. Я бы с удовольствием поговорил с Тибергом, если он еще жив». «Еще как жив. Я не раз писал ему всякие деловые письма и отчеты или посылала какие-нибудь праздничные подарки от завода. Он живет на озере Лагу-Маджоре в Монте-Сопро-Лакарно. Кроме того, я еще раз хотел бы поговорить с Кортеном». «А какое он имеет отношение к убийству Петера?» «Не знаю, Юдит. Я бы многое отдал за то, чтобы узнать все нюансы. Я ведь именно благодаря Мишке занялся своим прошлым. А ты ничего больше не вспомнила по убийству?» Она подумывала о том, чтобы обратиться с этой историей в прессу. «Я просто никак не могу свыкнуться с мыслью, что все так и закончится ничем». «Ты хочешь сказать, что того, что нам известно, недостаточно? Но от того, что мы обратимся с этим в прессу, ничего не изменится?» «Конечно, не изменится. Я считаю, что РХЗ так и не расплатился за эту историю. Неважно, как там все получилось со стариком Шмальцем, все равно это на их совести. Кроме того, может, удастся узнать больше, если пресса разворошит это осиное гнездо». Джованни принес стейк, мы замолчали и принялись за еду. Мне эта идея с прессой пришлась не по душе. Убийцу Мишки я как-никак в конечном итоге нашел по поручению РХЗ. Во всяком случае, РХЗ мне за это заплатил. То, что знала Юдит, она знала от меня. На кону стояла моя профессиональная честь. Я разозлился на себя за то, что взял с Кортона деньги. Если бы отказался, был бы сейчас ничем не связан. Я рассказал ей о своих сомнениях. Я, конечно, понимаю, могу ли я прыгнуть выше собственной головы, но, честно говоря, я предпочел бы, чтобы ты немного потерпела. Ну, хорошо. Я тогда обрадовалась, что не надо оплачивать твой счет, а могла бы и сообразить, что такие вещи даром не проходят. Когда мы все съели, Джованни принес две рюмки самбуки с комплиментами от нашего заведения. Юдит рассказала мне о своей жизни в качестве безработной. Сначала она наслаждалась свободой, но потом начались проблемы. Рассчитывать на то, что бюро по трудоустройству предложит ей равноценное рабочее место, она не могла. Нужно было шевелиться самой. С другой стороны, она пока сама еще не поняла, хочет ли опять начинать жизнь секретарши. А ты знакома с Тибергом лично? Сам я видел его в последний раз более 40 лет назад и не уверен, что узнаю его теперь. Да, тогда, во время столетнего юбилея РХЗ, меня приставили к нему девочкой на побегушках, опекать во всех вопросах. А что? У тебя нет желания составить мне компанию, если я поеду к нему в Локарно? Я был бы рад. Значит, ты все-таки решил докопаться до истины? А как ты собираешься устанавливать с ним контакт? Я задумался. Ладно, — сказала она, — это я беру на себя. Когда мы едем? Как только ты с ним договоришься, и он назначит день. Воскресенье? Понедельник? Пока ничего не могу сказать. Может, он вообще где-нибудь на Багамских островах. Постарайся поймать его как можно скорее, и сразу же поедем.